Помню, как вся Европа бесилась от греков. Как их только не полоскали, скидывая все проблемы в урну с надписью «Национальный характер». Интересно было бы здесь на чисто греческую общину посмотреть. Почему-то мне кажется, что все у них будет нормально. У греков все было нормально. Когда все остальные, включая германцев, еще сырые грибы грязными руками ели, а задницы не вытирали вообще. Разница в культурах, конечно же, играет роль. Но не в мелочных клонах, а в культурах капитальных, былинных. Ныне же культура Запада одна, постиндустриальная. Что делать, это прогресс. Кролика все-таки жалко. Потеряшки Лао осваиваются на платформе моментально. Позавидовать не стоит. После примитивного освоения земли в полгектара они дальше просто не идут. Наладилось, да и бог с ним, жить можно. А немец пойдет дальше, и американец пойдет. Надо их только разбудить. Но тут опять критически важна та самая роль личности. А где их набраться? Разница в базах. Да их всего-то две штуки было. Капитализм и коммунизм. База – это важно. И потому здесь разница чувствуется. И то лишь до той поры, пока у русских остались живы люди, помнящие СССР. Потом и здесь все сгладится, если, конечно, не произойдет чего бодрого или правильного. Здесь различия будут, это да. Особенно если оковы спилить. А они спилены. И в новой России все работают с удовольствием и самоотдачей. Ибо уже есть смысл. Банально лучше становится жизнь. Ее у тебя не воруют. С каждым новым точеным болтом лучше. В целом, сюрпризы были везде. Французы Евразии превратились в тихую и мирную деревенскую общину. Затененные соседом канадцы отчего-то стали агрессивны. Со Львовом у нас хорошие отношения. Манила ударилась созидать, а Индия спит. Швейцария почти образец нетерпимости. Немцы. Вот немцы, пожалуй, выстояли, чувствуется стерженек. Мы всей колонией гадали, чего нам ждать от румын. Вспоминали фильмы времен СЭФ про Миклована. Кровавый финал их последней революции. Графа одного приметного. Киркорова почему-то. После второго общения с семейством Аничену и их зверского вида детком по имени Мариус, мне казалось, что мы наткнулись на нечто непоколебимое, самодостаточное и упрямое, как Рессора. И не угадали. За 14 часов до Нового года патруль передал по рации, что со стороны магистрали к нам по лесной дороге упрямо пробирается осел. В смысле с телегой. Едут. Везут и идут рядом с ней трое. Получив команду на досмотр и поддержку еще трезвых сталкеров на двух мотоциклах, ребята группу ходоков остановили. От румын посылка. Но это были не румыны, а молдаване. Оказывается, там, в Молдавии, у них почти у каждого есть румынский паспорт. Евросоюз, братья по крови, перспективы. Вот и занесло семейку в Бухарест к знакомым, откуда их писатели и катапультировали. Надо ж было так влипнуть. Я даже не рассматривал такой возможности. Рассчитывать, что от румын кто-то сможет уйти с целью влиться в Россию. Когда этот самый Мариус приглушенно кашляет, вся община от страха присаживается. Вот какие там порядки. А надо же, выпустил. И где, скажите мне, неизбежное слияние этих двух народов? Где тирания Чаушеску? И что вам не понравилось у единокровников? Нетактично спросил Кастет у главы семьи Вадима, охотника и фотохудожника средних лет. За папу ответила жена, Лариса Чеботарь, энергичная властная брюнетка. Мы что, румыны, что ли? Какие единокровники? Мы всю жизнь с Россией прожили. Не смогли там прижиться. Все не наше, все чужое. Хорошие ребята. Муж сразу годный хоть на что. Путешественник, экстремал. Сын Виталик, юный хирург-стоматолог, правда, пока без большой практики. Тут такой нюанс. Я, естественно, обо всем докладываю Сотникову в РДО. Ну, почти обо всем. РДО читает спецы по профилю. Так вот, Зенгер сразу засуетилась. Мол, мы тут у вас мальчика потеряли. Я в штыки. Нет в том стратегии. Нужно не отсюда спецов вывозить, а здесь службы ставить. Местными силами. Только тогда система будет устойчивой. Ругаемся в общем. А Лариса Чеватарь? Так скажу. Главный бухгалтер коммерческой фирмы. Характер нордический. Повышенной стойкости. Никакого юга в производственной ауре. Поди все кредитные карточки семьи у нее в сумочке хранились. А вот дома хранительница очага. Кстати, стреляет хорошо. Занималась в юности. Доктора румыны почему отпустили? Мариус отлично понимает, что без оборудования и условий тут никакой врач ничего не сможет сделать. А так, пустите ведь их полечиться, улыбнулась Лариса, не дав мужу вставить ни единого слова. Хорошее обретение и осел в тему. И вот теперь в очередной раз думаю, чего ждать от Лихтенштейна. Как их называть, кстати? Лихты, что ли? Так и будем, пожалуй. Напротив, за желтой дорогой, которая так и зовет в дальний путь, с левой стороны колючим частоколом, стоит серый сгоревший лес, и только в отдельных местах возле самой обочины сохранились редкие группы старых живых деревьев. На недавнем пожарище уже появился нежно-зеленый подлесок, блестящий от дождевых капель. Молодые деревья, еще очень маленькие, не больше метра. А вообще, место замечательное. Рядом расположена еще одна поляна, даже поле. Где-то на западе живет своей жизнью таинственный поликластер, про который никто ничего толком не знает. Далековато до него. 95 километров. Здесь серьезное плечо. Перекресток, от которого к северу уходит пока не интересующая нас ветка, остался в километре за спиной. Впереди путь в неизвестность. Да только нам не туда. Мы специально отъехали чуть дальше, чтобы пообщаться с последними известными пятнашками. Скоро поедем назад, к горам, к развилке. Вид у местных несколько унылый и двойственный, как это часто происходит с благополучными состоятельными людьми, вынужденными в силу обстоятельств влачить свой лощеный западный облик по наждаку азиатской действительности. Они электичны по-гоголевски, но сейчас это не смешно. Глава общины лихтов, Франц Герч, невысокий очкастый мужичок, худой и бледный, но глаза у него правильные, волевые, нетолерантные глаза. Уже поняв суть происходящего, он до последнего старался отцыганить люфт. «Уважаемый господин Тео», — наконец спросил он, «а если мы все-таки захотим сохранить полную независимость?» «Исключено, Франц. Как вы себе это представляете? К примеру, вот вы стоите на стратегической дороге, и, допустим, с запада по ней идут некие опасные люди. В вашей воле пропустить их в нашу сторону тихо, как-то с ними договорившись? Мы, конечно, справимся, но сразу встанет вопрос, зачем вы тут нужны, такие примиримые? Не лучше ли поселить здесь своих, тех, кто будет стоять за общину? А если вы не захотите покориться пришельцам, то как справитесь сами? С колумбийцами, вижу, не смогли». «Не смогли», — ответствовал Франц, в который раз опуская глаза на мою кобуру с Маузером. «Нам можно подумать?» «Можно», — щедро пообещал я. «Целый день думайте. Я приму вас в анклав, если вы созреете. Либо примите жесткий протекторат. И учтите, по весне, вполне возможно, из Евразии сюда придут корабли других стран. Хотите быть под Манилой? Или под испанцами? В случае с Манилой я вам сразу не позавидую. А относительно испанцев? Кто знает, какова будет вторая конкиста? Нас же, вы уже видите, можете приехать в гости любым составом. И вспомните, что я вам говорил. Немцы с нами, а мы с ними». «Как и некоторые швейцарцы», — с улыбкой добавила Ленни.